замысел. «Вы считаете, что нас обманывают?» Люся взглянула на Зайнуллина с недоверием. «Вы же слышали запись», — лейтенант пожал плечами. «Правитель внешних островов не в курсе того, что затевает Лейтс. Разлюбезный инспектор намерен победить всех и вся. Однако лично я не уверен, что у него это получится. Наш отряд является его главным оружием, но для нас такой статус означает лишь одно — гибель всего личного состава до последнего бойца во имя призрачной цели. О возврате на Землю в такой ситуации не может быть и речи. Тогда нам следует обратиться непосредственно к правителю или его помощнику, этому, как его... Боргу, — подсказал Зайнуллин, — исключено. Повелитель внешних островов скорее откажется от своей затеи, чем станет исправлять допущенные ошибки. Он недаром выделил своему наблюдателю космический штурмовик. Лейтс фактически контролирует главный стратегический объект — Фортуну, и рисковать правителя не станет. Борг просто уничтожит нас вместе с островом Пса, а потом раскопает развалины и достанет из них вариатор. Или наоборот, сначала заберет машинку, а потом устроит фейерверк. Не суть важно. Обратиться за помощью к инспектору мы тоже не можем, ведь он на стороне заговорщиков. Остается монарх Таны. Правда, его надо будет еще убедить в том, что союзники готовят вторжение, а потом сделать так, чтобы он понял, насколько опасны его вчерашние друзья. «Давайте вызовем ребят», — Люси решительно поднялась из-за стола. «Вы должны рассказать все им». «Вы же знаете, что наши отношения складываются не слишком ровно», — возразил лейтенант. «Будет лучше, если за братом поговорите вы». «Его убедить сложнее, чем сотню монархов», — Люся вздохнула. «Саша такой упрямый». «Но другого выхода я не вижу», — Зайнуллин развел руками. «Межзвездные корабли есть далеко не у всех». «Вы считаете, что за информацию о готовящемся вторжении монарх отблагодарит нас именно таким образом?» — задумчиво спросила девушка. «Почему нет?» «Не знаю». Люся поджала губки и покачала головой. «Все-таки без Игоря и Саши здесь не разобраться». «Как хотите». Лейтенант поднялся и пошел к выходу из домика. «Только не откладывайте разговор на неопределенное время. Вторжение может начаться в любой момент. Наших работодателей вовсе не интересует, насколько успешно мы проведем операцию, ведь они предусмотрели все варианты. И штурм дворца будет лишь отвлекающим маневром». «На самом деле, фортуну монарха захватят совсем другие люди, а мы, прикрывая их, пойдем в расход». После того, как лейтенант ушел, Люси еще долго не находила себе места. Чем больше она размышляла над словами Марата и подслушанным фрагментом разговора между Лейцем и Гурком, тем очевиднее для нее становилась правота Зайнуллина. Вместе с тем она прекрасно понимала, что Сашу ей убедить, да и Голиков вряд ли поверит... предположение татарина. Оба относились к Марату с крайним подозрением. Люся даже знала, какой фразой ответит брат. В подобных случаях он всегда цитировал одного из библейских персонажей. «Из Назарета может ли быть что доброе?» Возможно, Саша был более опытен, но Люся считала себя не глупее и потому принимала решение с той же легкостью, что и брат. Она набросила на плечи тонкую куртку и отправилась к пирсу. Там работали строители, когда-то выполнявшие заказы в киберпространстве Таны. «Чтобы полюбоваться дворцом, вам не обязательно ехать в столицу, госпожа», — сказал бригадир рабочих. «Достаточно оказаться в киберпространстве. От информационной реальности Таны нас отделяет всего лишь пролив. На соседнем острове есть несколько обитаемых поселений, а значит и поле». «Почему же этого волшебного поля нет на острове Пса?» – удивленно спросила Люся. «Секретные объекты должны быть скрыты от любопытных глаз», – пояснил бригадир. «В киберпространстве очень трудно что-либо спрятать. Любому опытному человеку по силам забраться в самый дальний закоулок информационной реальности и добыть из него все интересующие данные. А сюда можно заглянуть только со спутника или воздушного объекта». «Самолета?» – перевела для себя девушка. «Да», — согласился рабочий. «Но зачем вам понадобилось перебираться на Тану?» «Мне очень любопытно узнать, как вы живете», — Люся улыбнулась. «На острове этого не сделаешь». «Да», — кивнул бригадир, — «уклад жизни на острове Пса совсем не похож на тот, что царит в остальных местах. По нашим понятиям, вы живете в первобытной дикости. Извините, конечно, за прямоту». «Ничего», — девушка снисходительно махнула рукой. Я это понимаю и потому хочу посмотреть, как выглядит ваш мир на самом деле. У вас нет кредитного кода, и потому передвигаться в киберпространстве вам будет крайне нелегко, предупредил собеседник. В цивилизованном мире за все приходится платить. Что вы говорите? Последней фразой бригадир Люсю серьезно разозлил. Ее ирония начала превращаться в сарказм. «Да», — протянул вдохновленный таким вниманием собеседник. «А где берут эти коды?» — прикинувшись совсем наивной, спросила девушка. «Их присваивает вам государственный компьютер», — охотно пояснил рабочий. «Каждый человек имеет код с рождения». «А кроме владельца кто-нибудь может узнать этот код?» «Некоторые доверяют такую информацию ближайшим родственникам, но чаще всего он известен лишь владельцу и компьютеру. Незаконное приобретение этой информации считается тяжелым преступлением». «И все же я ужасно хочу попасть в пространство Таны», — сказала Люся. «Хотя бы для того, чтобы посмотреть, что же это за чудо». «Да, информационное поле — это весьма занимательная реальность», — поддержал ее порыв бригадир. «На мой взгляд, гораздо интереснее дикой природы. Если вы позволите, я окажу вам эту услугу. Через 3 дня мы пойдем на соседний остров за некоторыми материалами. Вы сможете прокатиться вместе с нами совершенно бесплатно». «Серьезно?» — Люся сделала вид, что практически растрогана таким щедрым предложением. Бригадир важно выпятил грудь и благосклонно кивнул. Видимо, он почувствовал себя не меньше, чем самым благородным из когда-либо проживавших в галактике рыцарей. Возможно, по авестийским меркам так оно и выглядело, но с Люсиной точки зрения парень был просто жлобом. А еще девушку не устраивали сроки. Ждать 3 дня она не хотела.